Глава третья. После обеда доктор сказал жене, что, по всей вероятности, ему придется просидеть всю ночь у одной больной. Он вышел из дому в 9 часов и направил свои шаги к пустынным набережным. Дул сырой ветер, сено катило черные волны. Когда пробил 11 часов, он забрался на Тракадеро и стал ходить взад и вперед перед домом, в котором жила Елена. Окна в столовой и кухне были ярко освещены. Это его удивило и встревожило. За шторами виднелись быстро мелькавшие тени. По-видимому, в квартире была суматоха. Может быть, Рамбо остался обедать. Но он никогда не уходил так поздно. Ганри не смел войти, боясь, чтобы ему не отворила дверь Розалия. Наконец, около 12 часов, обезумев от нетерпения и душевной тревоги, он забыл всякую осторожность и молча прошел мимо комнатки привратницы, госпожи Бержере. Наверху его приняла Розалия. «Это вы, господин доктор», — сказала она. «Войдите. Я доложу о вас. Барыня верно вас ждет». Она нисколько не удивилась позднему приходу доктора и, проведя его в столовую, прибавила: «Барышне очень плохо, очень плохо. Какая страшная ночь. Мы совсем сбились с ног». Доктор машинально сел. Он забыл, что он медик. Гуляя по набережным, он мечтал о той комнате, в которую Елена его тихонько введет, приложив палец к губам, чтоб не разбудить Жанны, которая спала в соседней комнате. Он представлял себе полутемную комнату, едва освещенную ночником, в которой неслышно замирали поцелуи. Он теперь ждал, пока доложат о нем как об обыкновенном посетителе. За дверью раздавался резкий, упорный кашель, один нарушавший тишину. Через минуту Розалия вернулась, прошла поспешно мимо доктора с тазом в руках и бросила ему странную фразу: «Барыня сказала, чтобы вы не входили». Он не двинулся с места. Он не мог уйти. Значит, свидание было отложено. Это было невозможно. «Бедная Жанна», — подумал он. «Очень слабый ребенок, постоянно болеет. Да вообще с детьми только горе и заботы». Но тут снова дверь отворилась, и вышел доктор Боден. Он начал извиняться и уверять своего знаменитого товарища, что за ним послали, и что он всегда рад воспользоваться его советами. «Конечно, конечно», — отвечал доктор де Берль, ничего не сознавая. Старик успокоился и начал объяснять, что он колеблется в диагнозе болезни. В полголоса он обсуждал симптомы недуга в технических выражениях. У ребенка были сухой кашель без мокроты, сильный жар и большой упадок сил. Может быть, это начало тифозной горячки. Но он не мог сказать ничего решительного и боялся неожиданных осложнений ввиду нервного расстройства и малокровия девочки, от которых ее так долго лечили. «А вы как полагаете?» — спрашивал он у Ганри после каждой фразы. Последний отвечал только безмолвными жестами. Ему было стыдно находиться тут. Зачем он пришел? «Я ей поставил 2 мушки и жду», — продолжал доктор. «Пойдемте, посмотрите и скажете ваше мнение». Он повел его в соседнюю комнату. Ганри остановился на пороге, дрожа всем телом. Комната была едва освещена лампой с темным абажуром. Он вспомнил, сколько ночей он провел в этой душной атмосфере, в этой безмолвной тишине, среди которых спало все, что находилось в комнате. Но теперь к нему никто не подошел, никто не протянул ему руки. Рамбо сидел в кресле, усталый, измученный, и полудремал. Елена стояла перед кроватью в белом пеньюаре. Она не обернулась, и ее бледное лицо показалось Ганри чрезвычайно длинным и исхудалым. Он посмотрел на больную. Ее слабость была так велика, что она едва открывала глаза. Крупный пот выступил на всем ее теле, и она лежала как бы в забытье, бледная, с алыми пятнами на щеках. «Скоротечная чахотка», — промолвил он, наконец, не чувствуя, что говорит вслух, и не выражая никакого удивления, словно он предвидел это давно. Елена услыхала эти слова и посмотрела на него, холодная, страшно спокойная, с сухими глазами. «Вы думаете, — сказал доктор Боден, — одобрительным тоном человека, который не хочет первым высказать своего мнения». Он снова стал слушать ребенка. Жанна бессознательно позволяла ему делать все, что он хотел, не понимая, зачем ее мучают. Оба доктора менялись в полголоса замечаниями. Старик распространялся о стесненном дыхании, о том, что грудь больной звучала как разбитый горшок. Но все же он не хотел открыто признать чахотку и упоминал о бронхите. Доктор де Берль со своей стороны объяснял, что, вероятно, какая-нибудь случайная причина, например, простуда, ускорила болезнь, но что он часто замечал быстрое развитие чахотки у малокровных. Елена стояла за ними и ждала их заключения. «Послушайте сами», — сказал доктор Боден, уступая свое место Ганри. Последний нагнулся к Жанне. Она не подняла глаз. Расстегнутая рубашка обнаружила на детской груди едва зарождавшиеся формы женщины. Трудно было вообразить себе что-нибудь печальнее этого юного существа, сраженного преждевременной смертью. Она не сопротивлялась, когда ее трогал старый доктор, но как только Ганри прикоснулся к ее обнаженному телу, она вздрогнула. Какое-то стыдливое чувство заговорило в ней. Она очнулась. Как молодая женщина, застигнутая врасплох соблазнителем, не останавливающимся перед насилием, она закрыла грудь исхудавшими ручонками и едва слышно промолвила: «Мама, мама». Открыв глаза и увидав, кто ее трогал, Жанна пришла в ужас и зарыдала от стыда. Она как будто вдруг постарела на 10 лет. И, казалось, постигала, что де Берль не должен был прикасаться к ее телу и находить в ней ее мать. Она снова воскликнула: «Мама, мама, пожалуйста». Елена, еще не сказавшая ни одного слова, подошла совершенно близко к Ганри, посмотрела на него пристально своим холодным, неподвижным взглядом и промолвила глухим голосом: «Уйдите». Доктор Боден старался успокоить Жанну, у которой сделался припадок кашля. Он клялся, что все тотчас уйдут и более не будут ее беспокоить. «Уйдите», — повторила Елена на ухо любимому человеку. «Вы видите, мы ее убили». Ганри не знал, что сказать, и молча вышел из комнаты. Он остановился в столовой на несколько минут, точно ожидая, сам не зная чего. Потом, видя, что доктор Боден не следует за ним, он сошел с лестницы ощупью, так как Розалия не нашла нужным ему посветить. Он думал о страшно быстром ходе скоротечной чахотки, которую он основательно изучил. Жанна, по всей вероятности, не проживет более 3 недель. Прошла неделя. Солнце вставало и садилось над Парижем в голубой синеве неба, сверкавшего перед окном комнаты больной. И Елена не сознавала, как быстро шло безжалостное время. Она знала, что ее дочь приговорена к смерти и находилась в каком-то убийственном столбнике. Надежды не было никакой. Смерть в подобных случаях не прощала. Она не плакала, а тихо ходила по комнате и ухаживала за больной с неутомимой энергией. Елена постоянно была на ногах, и когда по временам, изнемогая от усталости, опускалась в кресло, то дико смотрела целыми часами на бедную больную. Жанна все более слабела, лихорадка ее не покидала, мучительная рвота уничтожала. Посещая ее, доктор Боден прописывал лекарства и после минутного исследования удалялся с таким беспомощным выражением лица, что Елена даже ни о чем его не спрашивала. На другой же день после начала болезни явился аббат Жуф и затем вместе с братом приходил каждый вечер узнавать о положении больной. Они предложили исполнять поочередно должность сиделки. Но Елена просила их удалиться к 10 часам вечера, желая ночью оставаться одна. «Я думал», — произнес однажды вечером аббат, отведя в сторону Елену, «не приобщить ли святых тайн бедную девочку? Она по причине слабого здоровья не могла до сих пор приготовиться к первому причастию, но теперь это можно было бы все устроить на дому». Елена сначала не поняла, и ей показалась странной эта забота патера об интересах неба. «Нет-нет, я не хочу, чтобы ее мучили», — отвечала она. «Если существует рай, то она и так в него попадет». Но Жанна чувствовала себя лучше в этот день и расслышала слова патера. «Это ты, мой добрый друг», — сказала она. «Ты говоришь о моем первом причастии. Это будет скоро?» «Да, очень скоро, голубушка». Она попросила мать поправить ей подушки и приподнять ее. Ее пылавшие губы улыбались, а в глазах уже виднелась смерть. «Мне совсем хорошо», — сказала она. «Я могла бы встать, если бы захотела. На мне будет белое платье с букетом, не правда ли? А церковь будет так же красиво разукрашена, как в день праздника Божьей Матери? Еще лучше. Правда? Так же будет много цветов, и так же хорошо будут петь? Ты обещаешь, что это будет скоро?» Она сияла радостью и в набожном восторге уверяла, что любит Бога, и видела его в церкви во время пения гимнов. Ей слышались теперь звуки органа, перед нею мелькали свечи, цветы. Но вдруг она закашлялась и упала на подушки, что не прогнало с ее лица улыбки. «Я завтра утром встану», — промолвила она, — «и выучу без ошибки катехизис. Мы все будем очень рады моему причастию». Елена стояла у изголовья кровати и не могла удержаться от рыданий. Она никогда не плакала, но улыбка Жанны вырвала из ее груди болезненный стон, и слезы покатились по ее щекам. Она выбежала в другую комнату, чтобы скрыть свое отчаяние. Аббат последовал за нею, а Рамбо старался занять больную. «Что это мама вскрикнула? Она ушиблась?» — спросила Жанна. «Нет, она засмеялась от радости, что тебе лучше». Выйдя в столовую, Елена припала головою к столу и тщетно пыталась удержать свои рыдания. Аббат просил ее успокоиться, но она подняла свое заплаканное лицо и стала громко упрекать себя в убийстве дочери. Мало-помалу из ее уст полилась отрывистая, чистосердечная исповедь. Если бы Жанна всегда была при ней, она не отдалась бы этому человеку. Судьбе было угодно, чтобы она встретила его в неведомой комнате. Теперь небо должно было над нею сжалиться и взять ее вместе с Жанной. Она не могла жить без дочери. Испуганный патер утешал ее, обещая прощение. В передней послышался звонок и чей-то голос. Елена отерла слезы. «Это доктор де Берль», — доложила Розалия. «Не впускайте его. Он спрашивает о здоровье барышни. Скажите, что она умирает». Через полуотворенную дверь Ганри слышал эти слова и ушел, не дожидаясь возвращения Розалии. Он заходил каждый день и получал все тот же ответ. Для Елены всего тягостнее были посещения посторонних лиц. Несколько дам, с которыми она познакомилась у де Берли, считали своей обязанностью выразить ей свое сочувствие. Госпожи Шермет, Левассерт и Жеро не входили в комнаты, а расспрашивали Розалию, но так громко, что их голоса ясно доносились до спальни. Елена выходила из терпения и принимала их в столовой, но не приглашала сесть и говорила с ними поспешно, отрывисто. Она целый день оставалась в пеньюаре, забывая переменить белье и причесать волосы. Глаза ее закрывались от изнеможения, и она не знала, что говорить. Когда по временам являлась Жюльетта, Елена не могла не допускать ее до кровати больной. «Вы, голубушка, слишком предаетесь горю», — сказала однажды госпожа де Берль самым дружеским тоном. «Будьте помужественнее». Потом она старалась ее развлечь политическими разговорами. «Вы слышали, — говорила она, — война будет непременно. Какая досада, у меня в армии два двоюродных брата». Она заходила в эту мрачную комнату больной обыкновенно после поездки в Париж и длинного ряда визитов. Как она не понижала голос и как не принимала печальное выражение лица, ясно было видно, что она счастлива и, радуясь своему цветущему здоровью, относится ко всему с полнейшим хладнокровием. Елена, уничтоженная, смотрела на нее со смутной завистью. «Отчего Люсьен никогда не придет со мной поиграть?» — спросила однажды Жанна. Жюльетту этот вопрос смутил, и она молча улыбнулась. «Он так же болен?» — продолжала девочка. «Нет, он здоров, но в школе». Уходя, госпожа де Берль нашла нужным объяснить свою ложь Елене, которая проводила ее до передней. «Я привела бы его с удовольствием. Я знаю, что эта болезнь неприлипчива, но дети пугаются всего. А Люсьен к тому же так глуп, что способен расплакаться при виде Жанны». «Да-да, вы правы», — отвечала Елена с затаённой злобой против этой женщины, столь веселой и имевшей здорового ребенка. Прошла вторая неделя. Болезнь подвигалась с убийственной быстротой, переходя от одного известного фазиса к другому и каждую минуту отрывая частицу жизни Жанны. Она перестала харкать кровью и по временам даже не кашляла. Но ее дыхание становилось все затруднительнее. Целыми днями и ночами это маленькое существо боролось со смертью. И предсмертная агония до того мучила Елену, что она выбегала в соседнюю комнату и прижималась головою к стене. Мало-помалу Жанна совершенно замкнулась от внешнего мира. Она не видала никого постороннего, и по мрачному отчаянному выражению ее лица можно было подумать, что она долго жила где-нибудь в тяжелом одиночестве. Когда лица, окружавшие ее, хотели обратить на себя ее внимание и называли себя по именам, она молча смотрела на них и, как бы не узнавая, повертывалась к стене. И все же ее омрачало облако ревности. Впрочем, по временам она приходила в себя под влиянием какого-нибудь каприза. Однажды она спросила у матери. «Сегодня воскресенье?» «Нет», — отвечала Елена. «Пятница». «А что?» Но ребенок уже не сознавал, какой он задал вопрос. Через два дня, увидав Розалию, Жанна сказала вполголоса. «Сегодня воскресенье? Зефирин у тебя? Приведи его сюда». Служанка колебалась, но Елена утвердительно кивнула ей головой. А ребенок повторил: «Приходите оба. Я буду очень вам рада». Когда Розалия вошла в комнату с Зефирином, Жанна приподняла голову на подушке. Солдатик переминался с ноги на ногу, чтобы скрыть волнение. Он любил барышню, и его сердило, что она умирала. Поэтому, несмотря на приказание Розалии быть веселым, он стоял молча, уныло, не находя никакой громкой фразы, которую он так любил отпускать. Розалия ущипнула его сзади, чтобы он засмеялся. Но он только пробормотал: «Извините, барышня и вся компания». Жанна поддерживала голову исхудалыми руками и беспокойно смотрела большими глазами, как бы что-то отыскивая. «Подойдите, друг мой», — сказала Елена, обращаясь к солдату. «Барышня хотела вас видеть». Блестящее мартовское солнце светило в окно. Лицо Зефирина сияло, как поле ржи, а его красные панталоны казались грядою мака. Теперь Жанна его заметила, но ее глаза по-прежнему тревожно блуждали. «Чего ты хочешь, дитя мое?» — спросила Елена. «Они пришли». «Розалия, подойдите поближе. Барышня хочет вас видеть». Луч солнца теперь осветил и служанку. Золотистый дождь как бы падал на ее черные волосы, добродушное курносое лицо и белый чепец с разлетавшимися лопастями. «Ну, голубушка», — сказала Елена, — «ты ничего не говоришь. Зачем ты их позвала?» Жанна смотрела на солдата и кухарку с лихорадочной дрожью. Они стояли перед нею рука об руку, как муж и жена. Желая развеселить барышню, они нежно, но глупо хихикали, подмигивая друг другу. Если бы они были одни в комнате, Зефирин непременно обнял бы Розалию и получил бы увесистую пощечину. «Ты ничего не хочешь им сказать?» — прибавила Елена. Жанна задыхалась. Она не сказала ни слова, но вдруг зарыдала. Зефирин и Розалия немедленно удалились, причем первый пробормотал: «Прошу извинения, барышня, и вся компания». Это был один из последних капризов Жанны. Теперь она впала в мрачное настроение, из которого ничто не могло ее вывести. Она отворачивалась от всех, даже от матери. Когда последняя наклонялась над ее кроватью и с любовью искала взгляда дочери, Жанна как бы не замечала ее. Ею овладела безмолвная, мрачная покорность судьбе, отличающая лиц, брошенных всеми и чувствующих приближение смерти. По целым часам она лежала с полуоткрытыми глазами, и в ее пристальном взгляде, устремленном в пространство, нельзя было прочесть никакой мысли. В другое время для нее на свете ничего не существовало, кроме большой куклы, лежавшей рядом с нею на постели. Эту куклу ей дали однажды ночью, чтобы несколько развлечь среди невыносимых страданий, и девочка потом не хотела с ней расставаться. Она лежала головой на подушке, покрытой одеялом. Жанна по временам ощупывала горячечными руками ее холодное, лайковое тело. Целыми часами она смотрела на стеклянные глаза куклы и белые зубки, которые никогда не переставали улыбаться. Потом вдруг она ощущала необходимость прижать куклу к своей груди или припасть щекою к ее курчавым волосам. Она как бы нуждалась в подобном излиянии нежности, и эти ласки значительно успокаивали ее страдания. Она находила таким образом утешение в любви своей куклы. Она знала, видела и чувствовала только ее. Третья неделя приходила к концу. Однажды утром старый доктор сказал, что она останется целый день. Елена поняла, что ребенок не переживет вечера. Еще накануне Жанна впала в какое-то забытье и не сознавала, что делалось вокруг нее. Доктор более не боролся со смертью, а только считал часы и давал больной, которую мучила страшная жажда, питье с примесью опиума для облегчения агонии. Это прекращение всяких медицинских средств именно и привело в столбняк Елену. Пока она видела на ночном столике батарею микстур, то надеялась на чудо. Но теперь и последние надежды исчезли. Она инстинктивно жаждала только одного — быть с Жанной, не покидать ее ни на секунду и смотреть на свое дорогое детище. Доктор старался удалить ее от рокового зрелища и давал всякие мелкие поручения. Но она поспешно возвращалась к постели умирающей, привлекаемой физическую потребностью видеть дочь. Выпрямившись во весь рост и опустив по бокам руки, она погрузилась в отчаяние и ждала. Около часа явились Жуф и Рамбо. Доктор встретил их и сказал что-то на ухо. Они побледнели, как полотно, и руки их задрожали. Но Елена не повернула и головы. День был великолепный, и летнее солнце приветливо светило. Жанна металась в своей кровати. От неутолимой жажды она почти постоянно шевелила губами, и ее бедные ручки, совершенно прозрачные, искали чего-то в пространстве. Она более не кашляла, но дыхание было стесненное, отрывистое. Вдруг она повернула голову и устремила глаза на окно. Доктор Боден его открыл. Тогда Жанна перестала тревожиться и, припав щекою к подушке, стала смотреть на Париж. В продолжении всей ее болезни, тянувшейся 3 недели, она часто обращала свой взгляд на громадный город и глубоко задумывалась. Теперь Париж улыбался, залитый блестящим светом весеннего солнца. На улицах слышались смех детей и веселые чириканье воробьев. Больная напрягала все свои силы, чтобы найти старых знакомых. Пантеон, дом инвалидов и башню святого Якова. Но более ничего не видала. Все сливалось в одно беспредельное море крыш. Она, быть может, мечтала, что через несколько минут улетит в небеса, как птичка, и, порхая с одного купола на другой, увидит все, что запрещено детям. Но руки ее все еще чего-то искали, и она успокоилась, только прижав к сердцу свою большую куклу. Она хотела унести ее с собой в пространство. Пробило 4 часа. Вечерние тени медленно набегали. Наступила тихая, конечная агония. Бедный ангел не имел более сил бороться. Рамбо спрятался за оконную занавесь и, опустившись на колени, неслышно рыдал. Аббат, стоя подле кровати, в полголоса читал отходную. «Жанна! Жанна!» — воскликнула Елена, оледенев от ужаса и оттолкнув доктора, старавшегося ее удержать. Она опустилась на пол перед умиравшим ребенком. Жанна открыла глаза, но не посмотрела на мать. Ее взгляды по-прежнему устремлялись на стушевывавшиеся в сумерках Париж. Она еще крепче сжала свою куклу, последнюю ее любовь на земле. Она тяжело вздохнула, потом 2 раза гораздо легче. Глаза ее потускнели, на лице показалось жгучее страдание, но через минуту все черты ее выпрямились. Она успокоилась. Рот ее был открыт, но она более не дышала. «Кончено», — сказал доктор, взяв ее за руку. Большие неподвижные глаза Жанны по-прежнему были обращены на Париж. Ее маленькое личико вытянулось. Густые брови осеняли сероватой тенью ее строгие черты, выражавшие даже в смерти ревность женщины. Кукла с отвисшей головой и растрепанными волосами казалась также умершей. «Все кончено», — повторил доктор, выпуская из своих рук холодную ручку бедной девочки. Елена сжала голову обеими руками, словно у нее череп хотел лопнуть. Она не плакала, а дико озиралась. Вдруг она заметила под кроватью 2 забытых ботинок Жанны. Все было кончено. Жанна никогда более не наденет этих ботинок, и их можно было отдать бедным. Она громко зарыдала и припала головою к руке умершей. Рамбо всхлипывал у окна, аббат читал вслух молитвы. Розалия, стоя в дверях кухни, кусала платок, чтобы не заплакать. В эту минуту позвонил доктор Деберль. Он постоянно приходил за известиями о больной. «Ну, что?» — спросил он. «Умерла», — отвечал едва слышно Розалия. Он замер на месте, пораженный роковой вестью, которой, впрочем, ждал каждый день. «Боже мой, бедный ребенок, какое несчастье!» — промолвил он. Он не мог ничего сказать, кроме этой пошлой фразы. Дверь затворилась, и он медленно спустился по лестнице.